кисты и уплотнения. Они отражают избыток заботы, излишнюю протекцию. Вы настолько сильно проявляете заботу о ком-либо, что буквально подавляете личность. При этом вы отказываете себе во внимании и заботе. Ваш главный принцип – все для других, а я потом. Официальная медицина при опухолях в груди предлагает только операцию, так как в ее арсенале нет средств для подавления этой болезни. Но, как вы уже знаете, удаление – это не лечение, а избавиться от этой болезни можно и даже просто. Я знаю это из практики. Нужно только изменить отношение к себе и к окружающему миру. Одна моя пациентка настолько сильно заботилась и беспокоилась о своем сыне, что это привело не только к образованию опухоли в груди, но и к развитию астматических приступов у ребенка, так как своим поведением она буквально не давала ему свободно жить, а значит и дышать. У другой женщины с опухолью груди, установив контакт с подсознанием, мы выяснили, опухоль – это отражение ее чрезмерной заботливости о людях в сочетании с жалостью и состраданием. Она фактически жила жизнью других людей, совершенно не заботясь о себе. На первом месте был кто угодно, но не она сама. У меня на себя не остается времени. В течение нескольких месяцев она принимала гомеопатические препараты – училась заботиться о себе в первую очередь и при этом уделять внимание другим. Было интересно наблюдать, как опухоль изменялась с каждым сеансом. Сначала она стала мягкой и подвижной, затем уменьшилась в размерах, а в один прекрасный день совсем исчезла. Помню, как на первом сеансе женщина никак не могла принять мысль о том, что первые знаки внимания нужно уделять себе. Но ведь думать о себе в первую очередь – это плохо? Это эгоизм? Эгоизм – это когда вы думаете и заботитесь о себе и не думаете о других. Это когда вас не заботит и не волнует жизнь другого человека. Это когда на других людей просто наплевать. Но когда вы думаете о себе и стремитесь изменить себя ради других, то это уже высшее проявление любви к людям и милосердия. Меняя свой мир и накапливая в душе любовь, вы питаете себя любовью, вы создаете пространство любви вокруг себя. И вот наступает такой момент, когда вы близким людям начинаете давать не жалость, а любовь. Переставая вмешиваться в жизнь другого человека, вы тем не менее меняете его жизнь через изменение себя, своего мира. Делая свой мир лучше, вы вносите вклад во Вселенную.